«Вон он, сука!» — зашипел Лиоан, непроизвольно сжимая кулаки. «Заказ», как называл старший Юна, Лиоан рассматривал как жертву. И свою жертву, которую он выследил, сопровождал весь день напролет, он не собирался отдавать кому-либо. «Не, скоро он забьет этого обнаглевшего старика, как мамонта, и никто ничего за это ему не сделает. Хотя сделает. Заказчик отдаст деньги за хорошую работу. Эмоции убери». В реальности Лиоана вернул голос старшего. Юна они действительно вывели и к вечеру дождались, когда клиент переместится в относительно тихое, считай, безопасное для них место. Здесь его можно по полной прессануть и плюс выбить всю необходимую заказчику информацию. «А что это за девка с ним? Красивая!» — захихикал Лиоан. Старший никак не прокомментировал, но раздраженно приподнял бровь. Действительно, у седого старика в парке, похоже, намечалось свидание. По крайней мере, у входа его поджидала вполне симпатичная девчонка, лет так на 25 младше. «А губа-то не дура», — подумал старший. И Лео Ян смотрит, выпучив глаза, от избытка чувств, только что слюни не текут. «Тем лучше, будет чем его занять, чтобы не путался под ногами». Старший выбросил сигарету в урну, даже не удосужившись потушить. «Пойдем».